А вот воспоминание о том, как они вдвоем остались, загнал в подсознание. В первую ночь ему снилась Вика. Сон был невероятно четкий и до жути похожий на явь. И ведь нисколько притом не страшный. Он просто-напросто сидел возле неширокого ручейка, а Вика появилась меж деревьев на том берегу. Подошла вплотную к разделявшей их быстрой воде, долго смотрела на него, и в лице у нее не было ничего демонического или хотя бы печального. Вот только ни словечко не произнесла. Долго смотрела на него, а потом неторопливо ушла в тайгу. При этом он не испытывал ни малейшего страха, но знал, что не должен ее отпускать, а вот шевельнуться как раз и не мог. Вынырнул из полудремы, буквально плавая в поту. До утра так и не заснул. С Ольгой обстояло похуже. На другой день с ней случилось что-то вроде легкой истерики. Она твердила, как заведенная, что Мазур ошибся и закопал Вику живой, что нужно немедленно возвращаться, могила неглубокая, и они могут успеть. После парочки оплеух это прошло. Она даже не расплакалась и вновь стала прежней. То ли заразительно такое безумие, то ли и сам на миг поддался таежному мороку. Но часа два спустя, когда обдирал рябчиков на привале, услышал тихий оклик. «Адмирал!» Поднял глаза и увидел Вику меж деревьев неподалеку. Отчаянно заморгал, и она тут же пропала, но руки долго тряслись. А потом как отрезало у обоих. Правда, его немного беспокоило, что Ольга все явственнее замыкается в себе. Но это могло и почудиться. Из-за того, что они почти не разговаривали, незачем было. Вспоминать оставшийся неведомый где цивилизованный мир, только нервы мотать друг другу, а обсуждать будущее из суеверия не хотели. Но почти каждая ночевка начиналась с грубоватого слияния тел, которому и не подобрать было название из всех уже имевшихся, и самых похабных, и вполне пристойных. Не обменявшись ни словом, ни взглядом, вдруг рывком кидались друг к другу и в спустившихся сумерках отбрасывали все прежние запреты, позволяя другому выделывать с собой такое, от чего в чистой городской постели пришли бы в ужас. Без единого слова, бесстыдный разгул фантазии довел до того, что Мазуру стало казаться, будто он и не имел прежде эту женщину по-настоящему. Конечно, если пораскинуть мозгами при свете дня, это была какая-то форма бегства от действительности. Но в том-то и соль, что думать при свете дня никак не хотелось. Разучились, такое впечатление. Мысли, если и приходили, были незамысловатые, конкретные, насквозь утилитарные, вертевшиеся исключительно вокруг пути и мелких деталей с насущными потребностями. Теперь-то Мазур верил безоговорочно, что оказавшиеся в одиночку на необитаемом острове быстро теряют человеческий облик и даже станут спасаться бегством от экипажа, случайно приставшего к берегу корабля. А ведь раньше не верил. Однажды, увидев на поляне небольшую избушку, скорее балаганчик, он инстинктивно шарахнулся в тайгу. И прошло секунд 10, прежде чем понял, что с ним происходит. Балаганчик оказался столь ветхим и давним, что они даже поостереглись заходить внутрь. Упершись рукой в притолку, Мазур едва не пробил бревно насквозь. Дерево уже напоминало на ощупь сдобренную маслом гречневую кашу, до того прогнило. Он лишь заглянул внутрь и не увидел ничего, кроме высокой до пояса травы. Очень может быть, избушку срубили еще в прошлом столетии. Главное было, как он прекрасно понимал, не опуститься. Жить почти по-звериному, но остаться гомо-сапиенсом. И потому он старательно чистил зубы по утрам, расщепленный на конце палочкой, мылся, бдительно понуждая к тому же Ольгу, расчесывался корявым гребешком, а к вечеру, если подворачивался ручей, старательно подмывал мужское достоинство. Волосы отросли, закурчавились усы и бородка. Он не стал бриться, помогало от гнуса. Впрочем, со временем произошло то, что частенько в тайге случается. Организм словно бы вырабатывает иммунитет от укусов комарья. Лицо уже не пухнет, как подушка, и боли почти не чувствуешь, когда микроскопическая летающая тварюшка вопьется от души. В общем, они не пали духом, они брели. Вошли в некий устоявшийся ритм, в новую жизнь. И вели себя так, чтобы этому ритму и всей этой жизни полностью соответствовать. Вовсе не одичали, а непонятным постороннему образом слились с тайгой. Возможно, как раз поэтому на них ни разу не нападали звери. Не было такой необходимости. Они еще не превратились в ослабевшую добычу. А сам Мазур убивал именно тогда, когда не мог без этого обойтись. Он всей шкурой чувствовал, как семимильными шагами приближается осень. Нигде уже не видел хоть чуточку зеленых листьев, только разные оттенки, золото и багрянца. Местами листопад полностью оголил и ветки, и целые деревья. И ночи все прохладнее. Самой большой радостью для него стало, когда, проснувшись утром, обнаруживал на небе полное отсутствие облаков, либо несколько белых, не беременных водою, и молился в душе неизвестному Богу, чтобы успели, вышли до затяжных дождей. 4 дня назад он решил ввести своего рода культурную программу. Сливаясь по-прежнему с окружающим зеленым морем, впрочем, тут ли не наполовину ставшим еще и багряно-золотым, протянуть ниточку к цивилизации, куда он яростно верил, вскоре предстояло вернуться. Во исполнение этой задачи без особых хлопот заставил Ольгу либо вспоминать перед отходом к вечернему отдыху длинное стихотворение кого-нибудь из классиков или просто талантов, либо читать ему коротенькую лекцию по искусству. Честное слово, помогало. Повествование о полотнах Джозефа Тернера или отрывки из печальной поэмы Хорхе Манрике звучали в тайге неповторимо. Его собственный вклад в культурную программу был гораздо менее весом и далеко не так интеллектуален. Как-то, когда зашел разговор, он сообщил Ольге, что писатель Борис Лавренев вовсе не выдумывал бытовавшую среди военных морячков балладу о Садко и морском царе. И в самом деле существовала такая. И исполнил без музыкального сопровождения, отчего стало ясно, почему Лавренев привел лишь название, ни единого куплетика не процитировал. Результатом публичного исполнения сей фольклорной жемчужины стало то, что чуть попозже в «Ночное дело» были употреблены и горсть малины, и соболий хвост, так что утром они друг на друга поглядывали чуть смущенно. Цивилизация напомнила о себе сама. С некоторых пор Мазур получил наглядное подтверждение своих успехов в роли таежного поджигателя. Был день, когда с рассвета до заката, чуть левее от их маршрута, в небе выли моторы. 10 раз Мазур видел ползущие в вышине в разных направлениях самолеты. И всякий раз приходилось прятаться, ибо береженного Бог бережет. И впоследствии, вплоть до сегодняшнего дня, над головой частенько возникал зудящий гул транспортников. Никаких сомнений. Оставшийся далеко за спиной пожар раскочегарился на славу, и в тайгу кинуты немалые силы. И потому он, шагая сквозь кусты, мурлыкал довольно. Пожары над страной все ярче, жарче, веселей. Их отблески плясали в два прихлопа, три притопа. «Пожалуй, уже сентябрь», — подумал он, проходя под березой по хрусткому ковру невесомых золотых пластинок. Дети в школу идут, цены наверняка скакнули с наступлением осени. Угадай, поди, на что и на сколько. Машины в Шантарске несколько дней ездят с зажженными фарами из-за детишек, а его орлы вовсю тренируются на Шантарском водохранилище. Ибо так уже судьба посмеялась, что есть там места, где рельеф двойного дна в точности совпадает с некоторыми участочками, возле которых будет плавать кастрюля. Вот об этом тоже бы забыть до лучших времен, иначе мозги свихнешь, гадая, числят ли его уже среди жмуриков, как все обернулось, и что думает сейчас морской змей. Хоть он и вконец запутался в числах, может с уверенностью сказать, что до начала меч рыбы не менее 3 недель. Но все равно поднялась суета. Вот только ни одна собака не додумается послать в Пижман толкового особиста. Он бы и сам не додумался, с какой стати. Они шли по прямой, как бы. Потому что в тайге любая прямая очень быстро становится чем-то вроде сложного зигзага. И как ни странно, если поддаться этим зигзагам с умом, больше выгадаешь, больше отмахаешь, чем если бы тупо пер по геометрической прямой. Мазур с некоторых пор замедлил шаг, а теперь остановился вовсе. Внимательно оглядывался. Ольга спокойно ждала. Они как раз шагали вниз по склону, меж тонких кривоватых березок. Самое подходящее место, чтобы поскользнуться и что-нибудь себе переломать. «Что?» — негромко спросила Ольга. «Да тропа интересная», — сказал Мазур, все оглядываясь. «Я-то сначала решил, что звериная. Впрочем, первыми ее могли и звери протоптать. А вторыми?» Он присел на корточки, пытаясь нащупать взглядом, что же привлекло его внимание. Может, из такого положения удастся получше высмотреть? Но ведь была зацепка, ухваченная боковым зрением. И отыскал все-таки минуты через 2. Разбросал горстью сухие листья и увидел четкий отпечаток рубчатой подошвы. А рядом смятую в комок пустую бело-коричневую пачку из-под опала. И поднял бережно, словно золотой самородок, чуть ли не тыкаясь в нее носом, осмотрел, показал Ольге, держа 2 пальцами. «Ни пачка, ни следочек дождям не подвергались, точно тебе говорю. Значит, нонешним летом оставлены. Сапоги штатские, обыкновенные». Особого воодушевления на ее лице не появилось, как и у него, впрочем. Но все же в голосе звучала радость. «Что, деревни близко?» «А черт его знает», — задумчиво сказал Мазур. «Деревни это или геологи проходили. Главное, приближаемся к местам более-менее обитаемым. Нынче не старые времена. Геолог давно пошел балованный и к нужным местам на машине добирается. А это означает кое-какую относительную близость дорог и населенных мест. Может, просто охотник? Все равно, мы уже помаленьку главную глухомань за спиной оставили». «Кирилл», — сказала она тихо, не глядя на него. «Да». «Если я ноги поломаю, ты меня добьешь, а? Чтобы не мучилась зря». Медленно-медленно Мазур выпрямился, впился в нее взглядом, но так и не смог сообразить, есть ли тут подтекст. Подошел, погладил по щеке тыльной стороной ладони. «Брось ты глупость пороть. Ну а все-таки?» «На спине дотащу», — сказал он зло. «Так что не бери в голову». «Бери», — фыркнул и замолчал, выкинул смятый комок бумаги. «Выдумала тоже. Почти у цели ноги ломать. Это уж, малыш, было бы форменным идиотством. А вообще ты осторожнее шлепай. Когда цель близко, как раз и начинаются промашки. Расслабляется человек, мать его. Вскоре он нашел пустую консервную банку, сплющенную прямо-таки в дощечку. Определенно медвежья работа. В маркировке «Р» рыбные. Самим бы... Ольга вопросительно оглянулась. «Нет, пойдем-ка по тропе», — сказал Мазур. «Чем черт не шутит?» «Но не может же случиться такой подляны, чтобы ребята Прохора устроили засаду именно здесь. Если геологи, вполне возможно, у них есть рация. А вот оружия почти что и нет. Некогда им охотиться, и никто не ждет гостей из тайги. Могут моментально преисполниться недоверие к странному визитеру. Наколки в комбинации с автоматом выглядят, мягко говоря, подозрительно. Ну, в таком случае придется хамить. Поддержит их Оля под прицелом, пока он посидит у рации. С любой отечественной управится без всяких хлопот. Тропа пересекла интересное сооружение. Длиннющую канаву, выложенную сколочными деревянными плашками на манер короба. Как эта штука называется и для чего служит, Мазур в точности не помнил, но хорошо знал, что она имеет самое прямое отношение к золотодобыче. Пожалуй, точно. Попахивает какой-никакой цивилизации. Правда, дерево очень уж старое, прииска, возможно, давно уж и нет. И остановился. На небольшой поляне чернело странное сооружение. Этакий треугольный таганок для костра. Только сложен он был из трех почернелых бревен, высоченных и ошкуренных. В центре, между глубоко ушедшими в землю камнями, чернеет яма, а сверху над ней свисает обрывок стального троса. «Поздравляю», — сказал Мазур. «Ученые говоря, техногенная зона. Под ноги гляди, тут определенно шурфы рыли. И вещует мне генетическая память, что вон тот предмет именуется ведром. И в самом деле ведро, черное, закоптелое, подвешено на одном из бревен на высоте человеческого роста. Вокруг монстроозного таганка разбросаны куски ржавого железа, лохмотья выцветшего брезента, смятые сигаретные пачки. Глупо, но Мазур какой-то миг и впрямь чувствовал себя инопланетянином, впервые шагнувшим на Землю и натолкнувшимся на следы иной, то бишь земной цивилизации. Он успел отвыкнуть от всего, что сделано человеческими руками. А тут прямо-таки россыпи, вон топорище, вон аккумуляторные батареи, рубчатые следы широких шин, определенно ГАЗ-66, смятая газета. Газета месячной давности, причем шантарская. Он привстал на цыпочки, снял пахнущее мазутом ведро, моментально испачкал руки, но не обратил внимания на эдакие мелочи. Запустил туда руку и издал ликующий вопль. Клад самый настоящий. Ведро таило несказанные сокровища. Черную телогрейку, пропахшую соляркой, черный стеганый подшлемник, какой надевает под каску геологи и лесорубы, тоже замасленный, но целый, с двумя вязочками и лоскутом черной материи, прикрывающим шею. И пачка беломора, аж 8 папирос. Правда, полувысыпавшихся, потому, наверное, и бросили. Табак отсырел, да где уж привередничать. Он старательно по щепоточке собрал табачок так, что получилось две более-менее нормальных папиросы. С невыразимым наслаждением сделал первую затяжку. Щедро протянул Ольге вторую папиросу. «Ты случайно не чувствуешь, как жизнь возвращается в твое измученное тело?» Она закашлялась, но старательно докурила до фабрики, подняла глаза. «А чувствую, знаешь, газета, правда, старая». «Херня!» — радостно сказал он. «Главное, остались нам не недели, а дни, гадом буду. Телогрейку мы тебе моментально приспособим. Так-то теплее будет. Я бы сказал, не в пример эстетичнее. Ну-ка, примерь. Как на тебя шито?» Телогрейка висела мешком, оба они уже изрядно похудели, но все равно смотрелась после пережитого фраком от Кардена. «Блеск», — сказал Мазур, поднимая большой палец. «Жалко ведро, замучишься от мазута оттирать, а то сварганили бы супчик». Он с надеждой принюхался, осмотрел, но вынужден был признать, что кухонной утвари не получится. Старательно закрутил концы папирос, чтобы не просыпалось больше ни крошки, вновь поднял газету и пробежал глазами пару абзацев с трудноописуемым, но приятным чувством возвращения к цивилизации. «Ничего не слышишь?» — насторожилась Ольга. «Нет, а что?» «Похоже, ребенок плачет». Он насторожил уши, старательно прислушался, махнул рукой. «Глупости. Вот уж ребенку тут взяться неоткуда, даже в виде Маугли». И пошел вокруг импровизированной буровой вышки, высматривая, не попадется ли еще что-нибудь полезное в хозяйстве. Как назло, ничего. И не слышно ни единого людского звука, ни шума мотора, ни бряканья посуды, ни голосов. Поблизости, во всяком случае, лагерной стоянки нет. Может, месяц назад и уехали. Оглянулся, словно кто-то невидимый подтолкнул под локоть. Ольга уходила к лесу, вытягивая шею, словно прислушиваясь. Непонятно, почему Мазура прошиб безотчетный страх. И он вскрикнул: «Эй, куда?» «А ведь плачет», — отозвалась Ольга, не обернувшись. И вдруг провалилась, нелепо взмахнув руками. Мазур рванулся вперед, прежде чем успел что-то осознать. Слышал треск, но тут же все стихло. Под лопаткой так кольнуло, словно в сердце вошла обжигающая игла. Он упал на колени на краю ямы, столь старательно замаскированной лапником и тонкими стволиками высохших сосенок, что заметить ее в самом деле было мудрено. Одним рывком расшвырял весь мусор, частью провалившийся вниз, и услышал испуганный, но, в общем-то, обычный голос Ольги. Прямо на голову. Моментально отлегло от сердца. Он затейливо выругался в полный голос, заглянул. Шурф, конечно. Метра три глубиной. На дне ворох веток, стенки отвесные, песчаные. Ольга стоит, задрав голову, таращится без особого испуга. «Мать твою!» — облегченно взревел Мазур. «Куда смотрела?» «Я успела за дрын схватиться, не упала, сползла». «Поздравляю!» — рявкнул он сварливо. «Ноги целы?» «Да все цело, перепугалась только». «Перепугалась. До ночи бы там оставить». «Ладно, виновата, только ребеночек так явственно плакал. Ну, вытащи». «Прямо сейчас взял и вытащил», — проворчал он, медленно отходя от приступа страха и все еще ощущая незнакомое колотье под ребром. «Ты тут все палки переломала, пока летела. Жди, сейчас сосенку срежу». Метрах в 20 увидел подходящее деревце и направился туда, проламываясь через сухие корявые кусты. В несколько ударов срубил двухметровую сосенку, смахнул верхушку, а потом остановился и спокойно выкурил папироску в воспитательных целях. Пусть пару минут покукует, чтобы не расслаблялась. Из шурфа послышался зов. Мазур ухмыльнулся, неторопливо растирая окурок о подошву. В развалочку подошел. Засиделась? «Кирилл, а тут котенок». «Кто?» «Котенок. В ветках прячется. Сейчас достану». Голос дрогнул. «Ой, Кирилл, он на меня так фыркнул. Фурия настоящая. Отойди от него. — рявкнул Мазур, склоняясь над ямой. Он не понимал ничего, но помнил. В тайге не бывает ни котят, ни щенят, одни детеныши. Попытался рассмотреть в куче веток что-нибудь живое. Молниеносно обернулся, управляемый не слухом, а инстинктом опытного бойца. Как раз вовремя, чтобы увернуться от длинного рыжевато-серого тела, пронесшегося рядом и затормозившего на самом краю ямы. Выпрямился, перехватив сосновый стволик обеими руками, тело неосознанно поставило блок. А вот и мамаша. Здоровенная рысь уставилась на него темно-янтарными глазами, расставив передние лапы, прижав уши, оскалив великолепный набор клыков. «Котенок, бля!» Для пробы Мазур легонько двинул концом палки в ее сторону. Рысь почти неуловимо переместилась. Яростно мотался короткий хвост, злое шипение в точности походило на вопль разъяренной кошки, вот только погромче раз в 10. Отступать она не собиралась, сразу видно. Мазур прекрасно помнил, где оставил автомат, но добраться до него не смог бы. Или попробовать. Шагнул в сторону, вращая палку веером. Такой способ защиты лесную кошку чуточку озадачил, но ненадолго. Бесшумно двинулась за ним, чуть припадая к земле, выбирая момент для прыжка. И сама сделала пару отвлекающих бросков, притворяясь, будто хочет зайти справа, слева. Ольга притихла внизу. Не могла не слышать, как орет рассвирепевшая мамаша-котеночка. Мазур экономно отмахивался, уже видя, что напоролся на серьезного противника. Чуть не пропустил удар лапы. Тут нужно собрать все умение, всю ловкость. Чертова подошва скользнула по траве. Он моментально выпрямился, решил перейти в атаку. Палка мелькала в руках, сливаясь в туманный круг. Теперь отступала рысь, тоже крайне осторожно, шипя, рыча. Ага, толстым концом палки Мазур перешиб ей лапу. Рысь взвыла, припала к земле, на мгновение словно улетучилась вся злость, и она издала жалобный вопль и попыталась прыгнуть. Удар встретил ее в воздухе, второй пришелся по голове. Рысь каталась по земле, завывая и брызгая кровью. Мазур, сам озверев, бил дальше, но никак не мог прикончить. Спохватившись, кинулся к автомату, в несколько прыжков вернулся назад и, не в силах слышать этот вой, выстрелил в упор. Опустил палку в яму и без труда вытащил Ольгу. Криво усмехаясь, мотнул головой. «Вон! Мамаша твоего котеночка. Комментарии нужны?» Котеночек, надо думать, сглупо провалился. Вот она рядом и бродила. «Так мы что, его вытаскивать не будем?» — спросила Ольга, чуть ли неравнодушно глядя на мертвую рысь. Мазур поморщился, как от зубной боли. «Шкуру снимать будем, вот что!» И, предупреждая протест, рявкнул. «Молчать! Полезешь вытаскивать, без глаз останешься. Да и подохнет теперь он все равно». Глава 18. «За окном моим беда». Пожалуй, самое унылое на свете, застигший в тайге дождь. Это обычно надолго, если льет осенью. Ничего похожего на мимолетные летние тучи, уносящиеся быстро и оставляющие тайгу промытой, ярко-зеленой, светлой, в мириадах крохотных радуг, когда в каждой капельке причудливо преломляются теплые солнечные лучи, весь мир выглядит свежим и молодым. Осенью все иначе. Никак нельзя сказать, что Мазур сам загнал себя в ловушку. На ловушку эту ничуть не походило, наоборот, пристанище было царское. Не прошло и получаса ходьбы по тропинке, как впереди открылся узенький распадок над ручьем, и стоило перейти ручей по двум толстым бревнам, заботливо стесанным с одной стороны, так что получился приличный мосток, даже снабженный с одной стороны перилами из молодых сосенок, и открылся град Китиж. У подножья высокой сопки наверняка горушка эта имела в окружности добрых 6-7 километров, и обитали совсем недавно геологи. Похожий отряд высадился здесь еще в начале лета и устроился весьма обстоятельно. Длинный дощатый барак с 6 застекленными окнами на 3 стороны, 2 балка, обитых жестью, с полукруглыми крышами и полдюжины окон карты. Добротный туалет из струганных досок. Под навесом длинный стол с лавками по обе стороны. Рядом печь, сложенная из скрепленного глины кирпича и невысокой железной трубой. Очаг примитивный, но способный прослужить весь сезон. Каждый домик вдобавок обустроен буржуйкой, а в одном, где, должно быть, помещалось начальство, на крыше красуется даже железный трезубец с фарфоровыми изоляторами. С них свисают обрывки проводов, неподалеку солидный щит из сколоченных досками толстых бревен, и в бараке целых 3 электролампочки. Тут совсем недавно стоял дизель. Вон и желтая цистерна, где над ней еще маслянисто чернеют остатки солярки. Судя по следам, дизель уволокли на тракторных санях, а из транспортных средств были еще ГАЗ-66 и УАЗик. Словом, царские хоромы. И хотя до заката было еще далеко, Мазур, не колеблясь, решил устроиться здесь на ночлег и предпринял тщательнейшую ревизию. По окончании сезона никто не станет крохоборничать. В тайге бросают остатки, все, что не особенно и нужно тащить с собой в город. Мазур нашел годную к употреблению кастрюлю, целую кучу алюминиевых ложек, сломанный кухонный нож, закопченный чайник без ручки и крышки, пару кубометров дров, закаменевшую в консервной банке соль и несколько полупустых мешочков с крупами. Над мешочками, правда, как следует, потрудились мелкие грызуны, но удалось собрать и промыть несколько пригоршней гречки и пшена. К этому добавились 4 обгрызенных кусочка сахара, полбанки затвердевшей сгущенки. Банку проткнули в двух местах ножом, половину выпили, а остатки поставили в угол, да так и забыли. И даже почти полная бутылка портвейна, закупоренная, вытесанной из сучка пробкой, она стояла за дверью. В дело годилось далеко не все. Резиновый сапог-болотник на левую ногу и стоптанный кирзач на правую употреблены быть не могли. Но выцветшую энцефалитку со сломанной молнией Мазур выстирал в ручье и повесил сушиться. Она ему вполне подходила. Из пищи духовной отыскались Анжелика в новом свете, без половины страниц, и блуждающие звезды Шалом Алейхима, без конца. Напоследок отыскав местечко, служившее здесь мусорным ящиком, он не побрезговал разворошить кучу, исследовав множество смятых картонных пачек из-под чая и набрал примерно пригоршню по щепотке. А посему ужин получился царским. Растопили печку, бухнули в кастрюле 2 рябчиков и всю разномастную крупу. А на ночь, чтобы не утруждаться, протопили буржуйку в самом маленьком балке, развесили над ней выстиранную одежду, ополоснулись теплой водой сами, завалились на нары голыми и устроили шикарнейшее чаепитие с портвейном и сахарком. А потом не могли угомониться чуть ли не до рассвета, почувствовав себя на 7-м небе. Ручаться можно, такой афинской ночи избушка еще не видела. Так уж заведено, что бесплатных пирожных на этом свете не бывает. И утром наступила расплата, жесточайший понос. То и дело, отправляясь на экскурсию в добротный сортир, извели почти всю Анжелику. Лишь к полудню кое-как спаслись крепчайше заваренным чаем. Но это оказалось не самое худшее. С утра зарядил дождь и лил до вечера, размывая рубчатые следы траков и затвердевшие было автомобильные колеи, неустанно колотя по крыше, заливая стекла. В трубу моментально натекло воды. Пришлось придумывать для нее крышку и долго выгребать мокрые головешки пополам с раскисшим пеплом. Дождь лил до вечера, лил всю ночь. На следующее утро и не подумал перестать. Снаружи сплошная хлябь. Земля была глинистая, и потому быстро превратилась в кашу. Грязь стояла по щиколотку, так что Мазур с Ольгой, плюнув на светский этикет, в сортир бегали босиком, отчего пол в балке принял неописуемый вид. На второй день невольного заточения они прикончили остатки супа, подмели и сгущенку. Мазур добросовестно вышел на охоту, с автоматом, конечно. Тетива лука промокла бы моментально в такой ливень. Да и проща, как он убедился после первой же попытки, неминуемо потеряла бы меткость. Рука у него оставалась верной, но из-за тугих струй, образовавших чуть ли не чистокол, проща не могла вращаться должным образом, и камень летел куда угодно, только не в цель. Чтобы поберечь обувь, пошел босиком и долго лазил по склонам сопок, прикрывая автомат курткой. Но вся живность попряталась по норам, гнездам и прочим укрытиям. Встретилась лишь единожды какая-то птичка величиной со скворца, однако бить по ней из автомата было бы бессмысленно. Пуля этакую кроху разнесет в ошметки. В конце концов он понял, что лафа отошла и, по примеру первобытных людей, занялся собирательством. В балок вернулся с полдюжины огромных маслят, попорченных червями лишь самую малость. Маслят вообще-то попадались целые россыпи, но червяк их перезревших попортил до того, что рассыпались в руках, и пригоршни шиповника, и все. Немедля принялся тщательнейшим образом чистить автомат, благо промасленной ветоши отыскалось в избытке, а для шомпола срезал подходящую ветку. Словно в насмешку, на подоконнике лежали 5 непочатых баночек черного гуталина, бесполезного сейчас, как и валявшиеся в крохотном тамбуре золотишко. Из маслят сварили суп. Мазур вновь обыскал мусорный ящик, довольно глубокую яму, но ничего подходящего уже не нашел. И пришлось предаваться самому скучному и унылому занятию — убивать время, располагая лишь минимум подручных средств. На третий день прискучил и секс, как не изощряйся. Как не устали во время таежных шатаний, 24 часа в сутки все же не проспишь. Блуждающих звезд они по очереди одолели быстро. Какое-то время дискутировали, пытаясь реконструировать конец. Ольга держалась мнения, что у героев, несмотря ни на что, все будет хорошо, но Мазур держался более скептически, упирая на то, что не зря оборванная на полуслове глава называется «Большой провал Рафалеска». И вообще отнюдь не случайно первая часть именуется «Актеры», а вторая — определенно с подтекстом «Скитальцы». Правда, литературоведческие изыски скоро приелись. Еще от того, наверное, что герои обитали посреди цивилизации. Города, океанские пароходы, кафе-шантаны, оперные залы. Дождь работал с идиотским усердием круглосуточного конвейера. Установился какой-то дурацкий ритм. Как началось 3 дня назад, так и лило, не слабее и не усиливаясь. Доступной обзору вселенной почти что и не имелось. Взгляд утыкался в мокрую стену высоченных сосен, над которыми нависло низко сплошное серое полотно. казалось небо ужасающе низкое, а то, что они наблюдают вокруг, и есть весь мир. Мазур как-то подумал, чтобы написать рассказ «Нескончаемый дождь», классик неминуемо должен был сам застрять где-то на недельку под таким же ливнем, честное слово, иначе не получилось бы столь убедительного ужаса. На третью ночь где-то высоко на сопке разразилась гроза. Оба проснулись посреди ночи от раскатистого грохота и пронзительно белых вспышек с пулеметной частотой раздиравших ночь. За окошком на миг проступали из мрака с нереальной четкостью бараки, сосны, ствол здоровенного в три обхвата кедра, распиленные бензопилой на аккуратные чурбаки, да так и брошенные. Грохотало долго. Был момент, когда на вершине сопки звонко и оглушающе хлопнул, словно бы кнут длиной в пару километров, неописуемый сухой треск, за ним грохот. Эта молния свалила высоченное дерево. Мазур в свое время видел, что остается после такого удара. Толстенная сосна или кедр выглядит так, словно дерево одним махом сломал великан, все вокруг усыпано крупной щепой. И сказал Ольге, что им все же крупно повезло. Чертовски неуютно было бы оказаться в такую ночь где-нибудь под деревом в примитивном шалашике. На четвертое утро, проснувшийся первым, Мазур решил, что с него хватит. Брюхо уже не на шутку подводило от голода. Дождь с тупым упорством лупил по стеклам, и перспектив не было никаких. Пробираясь босиком в сортир по непролазной грязи, он с тоскливой надеждой таращился на небо, но повсюду висела серая хмарь. Острая вершина соседней сопки окутана низким, клыкастым, молочно-белым облаком, твердым на вид. Нет, это надолго. Когда он вернулся, Ольга сидела на нарах, бессмысленно перелистывая растрепанную книжку. Хватило одного взгляда, чтобы забеспокоиться всерьез. Вполне может быть, в дикой тайге Ольга и не сломалась бы. Но это благоустроенное стойбище как раз и приковало к себе призраком мнимого комфорта. Печка топится, крыша над головой, тепло и сухо, стекла в окнах, сортир с дыркой и бумагой. Мазур присел рядом на нары, приподнял за подбородок ее голову и бодро улыбнулся в целях разведки боем. Она не отвела его руку, не отреагировала никак. Просто сидела, словно кукла, глядя пустыми тусклыми глазами. У него упало сердце. Знал заранее, что может наступить и такой момент, но все равно на душе помойка. «Ну, гляди веселей», — сказал он заранее, зная, что все безнадежно. «Веселей, как же», — отозвалась она глухо. «Поесть ничего нету?» «Откуда?» — пожал плечами Мазур. «Вся жратва по домам сидит и носа не высовывает. Придется потерпеть». «Придется», — произнесла она вовсе уже бесцветным голосом и отстранилась, норовя улечься, закрыться с головой телогрейкой. Мазур решительно протянул руку, отшвырнул телогрейку подальше. Он сегодня еще не топил, в балке стояла холодрыга, но Ольга, сидя в одних штопанных синтетических шароварах, словно и не чувствовала знобкой прохлады. «Закуришь?» — спросил он. «Одна папироска нашлась. В бараке из-под нар вытащил». Ольга вяло мотнула. «Кончай», — сказал он энергично. «Собираться пора». «Куда?» «Ну ты даешь, амазонка. В путь дорогу, конечно». «Грубо прикидывая, сейчас часов 7 утра. До темноты мы изрядно отмахаем. Извозимся, конечно, как черти. Да что поделать?» «По этой грязюке?» — она показала за окно. «По ней. Давай переждем». «Нет уж», — решительно сказал Мазур. Сейчас уже наверняка сентябрь. И в это время такой ливень может зарядить надолго, на неделю, если не на две. А жрать нечего. Друг друга разве что. Как только ослабеем, тут нам и звездец. По-моему, нам и так звездец. Не ерунди, сказал Мазур. Мы где-то недалеко от обитаемых мест. Есть поблизости деревни и крупные. Может, по ту сторону сопки. Все газеты, какие я тут нашел, шантарские. Они не стали бы волочь из Шантарска ни трактора, ни дизеля. Гораздо дешевле выйдет, если раздобыть на месте. Предположим, дизель могли и забросить на грузовике. Но вот гусеничный трактор, агрегат малого радиуса действия, его где-то поблизости нанимали. Отсюда только одна дорога и ведет. По ней тронемся. Глядишь, к вечеру, а то и пораньше, наткнемся на деревню. А если не наткнемся? В тайге переночуем. Шкура есть, фуфайка есть. Небось, не замерзнем. Говорю тебе, такой ливень может и на две недели зарядить. Сдохнем же в тайге в такую погоду. Да ладно тебе, сказал Мазур. До сих пор не сдохли, а тут вдруг. Перебедуем. «Никуда я не пойду», — сказала она без всякого выражения. «Посидим, пока дождь не кончится». «А живот еще не подвело? Потом только хуже будет». «Все равно». Мазур сам за эти дождливые дни, малость подрастративший нервы, поймал себя на желании залепить ей оглушительную оплеуху. Хорошо еще легко справился с порывом. Подошел к окошку, оперся на узенький подоконник. Ливень безостановочно молотил по грязи. Нет, в лужах не видно пузырей, какие россыпью сдуваются перед концом дождя. Это надолго. Глядя, как лениво тяжело вздрагивает под ударами струй рыжеватая грязь, промурлыкал сквозь зубы. «За окном моим вода, намокают провода». За окном моим беда, кап-кап-кап. «Олечка», — сказал он чуть ли не умоляюще, — «возьми себя в руки. Зря мы столько перенесли, что ли? И ведь добрались почти. Ну, давай, сделаем последний рывок. Вставай, малыш». «Нет», — произнесла она с угрюмой решительностью. Плюнув на дипломатию, Мазур влез на нары, расчетливо медленно накрутил на руку косу, приблизил лицо. «Малыш, я тебя никогда не бил, а вот сейчас придется и качественно». «Валяй», — сказала она вяло, — «а еще лучше возьми автомат и в затылок, и сразу все кончится». «Только подумать, сразу все и кончится». Прозвучавшие в ее голосе надрывные нотки беспокоили его еще больше, чем депрессия. Бывает, люди ломаются, как сухая палка, моментально и бесповоротно. Он не хотел верить, что именно такой момент и наступил, но нужно побыстрее искать выход. Постояв посреди небольшой комнаты, половину которой занимали нары, он старательно принялся собирать нехитрые пожитки. Окончательно разодрав на тесемке остатки куртки, скатал в тугую трубку барсучьи шкуры, перевязал, примотал к ним чайник, туго схваченный за носик хитрым морским узлом, потом единственную оставшуюся флягу, полную до крышечки. Обмотал промасленными тряпками автомат, надежно, но так, чтобы при необходимости мог моментально их сорвать, заткнул дуло обрывком ветоши. Ольга равнодушно наблюдала за ним. «Вставай! Я твои шмотки за тебя надевать не буду», — сказал Мазур. «Иди одевайся». Она даже не ответила. Сидела на нарах, прижавшись к стене, обхватив колени похудевшими руками. «Одному уйти? Иди». Преувеличенно громко топая, он прошелся по комнате, накинул оленью шкуру поверх энцефалитки, шерстью внутрь, подхватил автомат, сверток, вышел, громко хлопнул дверью. Прошел, то и дело взмахивая свободной рукой, что чтобы сохранить равновесие, к дальнему бараку, которого не видно было из окон их балка. Сел на крылечко под навесом и, как мог, неторопливее выкурил последнюю папиросу. Ольга так и не появилась на единственной улочке лагеря. Вряд ли пребывает в полнейшей прострации, просто-напросто не верит всерьез, что он способен ее бросить. Тупик. Все приемы и средства исчерпаны. Все? Он сидел еще несколько минут, покривил рот в хищном оскале, приняв решение, подхватил пожитки и быстро вернулся в балок. «Вот видишь», — тихо сказала Ольга, — «куда по такой погоде?» Аккуратно сложив вещи на нары, Мазур подошел к ней. Увидев его лицо, она попыталась отшатнуться, да некуда было. «Ага, дергайся еще», — удовлетворенно процедил он сквозь зубы. «Какая к херам кататония?» Без труда стащил любимую жену с нар, поставил возле них и крикнул, как плетью ожог. «Руки вытяни! Кому говорю?» Чуть поколебавшись, она вытянула руки. Конечно же, не смогла не только защититься от удара, но и вообще его заметить. И тут же с поразительным криком боли согнулась пополам, прижимая к груди левую руку. Мизинец на ней неестественно торчал в сторону. «Молчать, тварь!» — рявкнул Мазур. «Второй сломаю! Молчать!» Она умолкла, тихо всхлипывая, глядя на него с неподдельным ужасом. «Больно?» — ласково спросил Мазур. Она торопливо закивала. Глаза набухли слезами. Увидев его резкое движение, отшатнулась. Мазур поймал ее за косу и с расстановкой сказал, приблизив лицо. «Конечно, больно. Это я сломал один мизинец. Досчитает до 10... и сломаю второй палец, потом тем же порядком третий и так далее, пока самой не надоест», — уловил смысл по беззвучному шевелению ее губ. «Хочешь сказать, не надо, больно, да?» Она закивала, боясь произнести хоть словечко. Покосилась на распухающий вывернутый палец, всхлипнула. «Ну что, ломать второй?» Безжалостно продолжал Мазур. «На сей раз большой. В суставе хрустнет так, что ты от одного звука на стену полезешь. Открой пасть. Разрешаю». Глазищи у нее стали на пол лица. Боясь пошевелиться, тихо попросила. «Не надо, пожалуйста. Больно же, ужас. Будет еще больнее, когда возьмусь за второй. Ну что, до 10 считать или одеваться будешь?» «Как же я оденусь? Болит!» «Раз!» — сказал Мазур громко. «Но больно же руку в рукав!» «Два!» — произнес он еще громче. «Три! Четыре! Не надо!» Ольга бросилась к курточке от костюма. Одевалась в полный голос, вскрикивая и охая от боли, но занятие этого уже не прекращало. Мазур с каменным лицом, хоть и обливалось кровью сердце, ухаживал за ней, как за ребенком. Завязал кроссовки на грязных ногах, помог застегнуть куртку, телогрейку, надел на голову подшлемник, завязал тесемки у подбородка. Окинул комнату быстрым взглядом, не забыли ли чего. Нет, все собрали. Взял Ольгу за шиворот и подтолкнул к двери. «Шагай. И запомни. Считать начну при первой же попытке похныкать». Они двинулись по узкой дороге, раскисшей в сплошной кисель. Ольга тащилась впереди, временами все еще тихо всхлипывая. Мазур шел следом, широко расставляя ноги, ловя жену за локоть, когда спотыкалась. Дождь лил безостановочно. Прошло примерно полчаса, и она уже не брела, а шагала более-менее целеустремленно. Не глядя на мужа, сказала звенящим от боли голосом, «Нужно же лубок какой-то сделать, опухло все». «Очухалась», — — усмехнулся Мазур. «Какой там лубок? Погоди-ка! Стой спокойно!» Он моментально зажал ей запястье мертвой хваткой, дернул другой рукой. Вопль был слышен за километр. Увидев, что все в порядке, Мазур отпустил ее. Ольга отскочила, зло глядя, прежнее, сердитое и прекрасное. «Ошалел? А ты пошевели пальчиком», — сказал Мазур, откровенно скались. «Нет, ты пошевели. Сломан же. Пошевели, говорю». Она осторожно шевельнула пострадавшим мизинцем, потом уже посмелее согнула его, разогнула, удивленно глядя на Мазура, словно ребенок на фокусника, промолвила. «Вроде и не болит». «Ну, естественно», — сказал он, осклабясь. «Я же незаконченный садист, чтобы ломать пальчики любимой и желанной жене. Я его, звезда моя, всего-то вывихнул, а потом вправил. Но ведь прекрасно действует, согласись». «Скотина ты, адмирал», — строптиво бросила прежняя Ольга. «Ой, скотина». Мазур подошел, поцеловал ее в мокрую щеку и сказал: «А это уж с какой стороны смотреть?» Ольга оглянулась. Они стояли на неширокой дороге, утопая по щиколотку в липкой грязи. Весь мир, казалось, состоял из этой просеки, мокрых деревьев по обочинам и нависшего над острыми верхушками серого неба, откуда безостановочно лило. Град Китеж давно скрылся за поворотом, словно его и не было. «Пошли?» — преспокойно спросил Мазур. Вздохнув, Ольга поежилась и двинулась вперед. Глава 19. А в это время Бонапарт переходил границу. Нельзя сказать, что они тащились, но и, безусловно, не похожи на нормальную ходьбу. Каждый километр словно бы налипал на ноги пудами раскисшей грязи. По обочинам удавалось пройти не везде. Очень уж густо стояли деревья. Да и грязные комья, в которые превратились кроссовки, скользили по траве так, что проще было махнуть рукой, плюнуть, выматериться и дальше шлепать по размякшей колее. Дорога петляла, плавными зигзагами огибая сопки. Не сговариваясь, оба свернули, когда показался скудный малинник, и, равнодушно принимая лившуюся на головы холодную воду, набивали рты. Голод этим, конечно, не утолили, переглянулись и двинулись дальше. Ольгину депрессию как рукой сняло, и Мазур лишний раз убедился, что в иных обстоятельствах кнут неизмеримо лучше пряника. Он не взялся бы прикидывать, сколько это продолжалось. Долгие часы, вот и весь сказ. Сверху безостановочно льется вода, внизу чавкает под ногами грязь. Ольга после первого, одного-единственного раза больше уже не пробовала смахивать грязь с одежды. Мазур не всегда успевал ее подхватить, и она понемногу превращалась в чучело. Впрочем, он выглядел немногим лучше. Падал пару раз, но умело, на спину. Поднимал вверх руки с поклажей и автоматом, не заботясь, во что превратится спина.